Глава пятая. Нить моих размышлений о деле Крюковской в один вечер была прервана неожиданным приходом ко мне Быстрова. День был воскресный. «Я был уверен, что застану тебя за работою», — приветствовал меня укоризненно мой молодой родственник. «Ну как тебе не стыдно? Взгляни, какова погода. Я тебе сюрприз привез. Билет в оперу. Поедем?» «Нет». «Пойми, дива Патти поет соловьем!» «Да хоть чем ей угодно. Некогда». «Я этого слышать не хочу», — возразил Быстров. «Притом все равно заниматься я тебе не дам, буду мешать и тараторить. А в театре мы бы славно провели время. Я свел бы тебя с одним полузнакомым и вместе с тем тайным обожателем». «С кем это?» «С Аркадием Николаевичем Мажоровским». Я поднял голову. «Помнишь? У нас с ним случайно зашла речь о тебе. Ты ему чрезвычайно понравился, и он в восторге от тебя». «Благодарю». «Нет, кроме шуток, поедем. Мажоровский прекрасный человек, вежливый, мягкий. Когда его свадьба?» 13 января. Я приглашен уже им быть у него шафером». «А кто же будет шафером невесты?» «Не знаю, это даже меня беспокоит». «Не Кебмезах?» «Ха-ха-ха, что за идея? Кстати, Кебмезах теперь не бывает уже у Крюковских. У него произошло что-то крупное с Авдотьей Никаноровной». «Да?» — спросил я. Быстров утвердительно кивнул головой. «Впрочем, очень рад за Мажоровского», — добавил он. «Кстати, что же, ты узнал что-нибудь о Кебмезахе?» «Нет еще». «И не узнаешь, кроме того, что я тебе сказал. Однако едем, одевайся». Я должен был повиноваться, так как от моего любезного родственника отделаться было трудно. И притом я боялся, чтобы он не выполнил свою угрозу, не остался бы у меня на целый вечер. Мы поехали. Ближайшими соседями моими в театре были с правой стороны Быстров, а с левой — Мажоровский. Кресла, вероятно, были куплены вместе Быстровым. Матвеева и Крюковская также были в театре. Авдотья Никаноровна за последнее время сильно изменилась. Лицо ее значительно похудело, глаза впали и светились лихорадочным огнем. Она казалась не счастливой невестой, а страждущей больной, снедаемой каким-то тайным недугом. Я заметил это Быстрову. «Да, она нездорова и чрезвычайно рассеяна. Постоянно отвечает не в попад и подурнела, но жених без ума от нее». В первом антракте мы с Мажоровским заговорили, при этом он заявил свое желание представить меня своей невесте. Кажется, я обязан был этим старанием Быстрова. Авдотья Никаноровна, не знаю, была ли она предуведомлена о моем приходе или нет, приняла меня очень равнодушно, как будто видя в первый раз. Впрочем, она также равнодушна была и ко всему окружающему, зато Матвеева была любезна за нее и за себя. Возвращаясь назад в кресло без моих товарищей, которых я оставил в ложе дам, я столкнулся при выходе с Кебмезахом. Он прохаживался по коридору, заложив за спину руки, серьезный, задумчивый. Наступил новый антракт. Мажоровский и Быстров зачем-то вышли из ложи. Вдруг туда вошел Кебмезах. На лицах женщин при его появлении выразилось величайшее удивление. Крюковская даже привстала со своего места. Кеммезах раскланялся, протянул молодой женщине руку, сказал какую-то фразу и тотчас вышел обратно. Я предположил, что он вручил Крюковской записку, потому что по его уходе она нагнула голову к руке, но потом мне показалось, будто она рвала небольшую бумажку. Записка, должно быть, была неприятного содержания. Разорвав ее, Авдотья Никаноровна энергично объяснила что-то матери, потом отвернулась от нее и подперла голову руками, облокотившись об люстраду ложи. Матвеева сделалась так же серьезно. Мажоровский возвратился с Быстровым, держа в руках хорошенькую бонбоньерку для своей невесты, но подарок жениха не сделал ее веселее. Она улыбнулась ему принужденно. В конце спектакля я вошел к ним в ложу и оставался там до разъезда. Мы вышли из ложи вместе, но в коридоре я умышленно стушевался с публикой и возвратился в пустую ложу обратно. Я забыл здесь, обратился я к капельдинеру, свою записную книжку, и, кроме того, нечаянно вместо ненужной бумажки разорвал очень важную записку. Капельдинер услужливо отворил мне дверь. Я поднял книжку и бережно подобрал лежавшие в углу, где сидел Крюковская, клочки разорванной визитной карточки. По приезде домой я тотчас же занялся складыванием этих кусочков, но это было очень трудно, так как некоторые мелкие клочки исчезли, и оборот карточки был исписан мягким карандашом на лощеной бумаге, вследствие чего, разрывая карточку влажными руками, Крюковская стерла многие слова. Один только кусочек был цел, и на нем явственно было написано «Жду ее». Но неизвестно, было ли это «жду» отдельным словом или слогом от другого, например, «между». Я выглянул в оконную форточку на улицу и заметил пробивающийся свет около шторы в окнах квартиры Кебмезах. Так рано он редко возвращался домой. Он дома и, может быть, ждет ее, — подумал я. В этом мне хотелось удостовериться, и, надев пальто, я вышел из квартиры. Живя в таком близком соседстве и бывая прежде в доме, в котором квартировал Кебмезах, я хорошо знал расположение лестницы и квартиры, а также домовые порядки. Постоянного швейцара в доме не было, и подъезд оставался незапертым по целым ночам. Лестница была устлана мягким ковром, и на площадках при поворотах стояли для отдыха небольшие оттаманки. Дом был четырехэтажный и содержал в себе по парадной лестнице 10 номеров квартир. Кебмезах жил в бельэтаже. Газ горел ярко только до 11 часов. После этого его спускали и в 12 угасал. На лестнице даже днем царила постоянная тишина и безлюдие, так что прохожий смело мог бы взойти на лестницу отдохнуть на одном из оттаманков, покурить и уйти, не будучи никем замечен. Вопросов, что вам угодно или кого вам нужно, опасаться было нечего, потому что и по звонку квартальная прислуга, находясь большей частью в задних комнатах черного хода, отворяла не тотчас. При шуме же можно было или подняться вверх по лестнице, или спуститься к выходу. Наконец, в случае чего можно было назвать вымышленный номер или фамилию. Подозрение могло пасть разве на какого-нибудь оборванца. Такие порядки существуют в Петербурге во многих больших домах. Проходив по панели с полчаса взад и вперед, я увидел около угла, недалекого от квартиры Кебмезаха, остановившуюся наемную карету, из которой вышла высокая, закутанная женская фигура. Предполагая, не Крюковская ли это, я быстро вошел в подъезд и остановился на третьей площадке лестницы. Газ был уже спущен, но около квартир в бельэтаже горел рожок, и его слабое мерцание давало мне возможность рассмотреть из своей засады, что происходит на лестнице в этом пункте. Высокая женщина, замеченная мною на улице, вошла в подъезд. Я узнал в ней Крюковскую. Она остановилась у двери квартиры Кебмезаха, вынула из кармана платья небольшой револьвер, перекрестилась и дернула за звонок. И ее ждали, потому что дверь была немедленно же отперта. Револьвер заставил меня потревожиться. Взяла ли его с собой Крюковская как охранительное оружие на случай какого-либо покушения Кебмезаха? Или она замышляла новое убийство? Во всяком случае, рассудил я, если я сейчас приму полицейские меры для предупреждения преступления, то этим я не предотвращу его, так как Крюковская имеет время совершить его до появления полиции, а между тем это может помешать моему секретному следствию. В силу таких аргументов я тихо спустился с лестницы и вышел на проспект посмотреть номер кареты, в которой приехала Крюковская. Она пробыла у Кебмезаха не более 20 минут. Входную дверь подъезда отворил он сам. «Итак, через 3 дня?» — спросил, прощаясь с нею, Кебмезах. «Да, чего бы это мне ни стоило», — отвечала Авдотья Никанорна и быстро пошла по панели. Походка ее сначала была бодра, но по мере приближения к карете шаги Крюковской становились медленнее. Когда карета двинулась, я тоже взял извозчика и последовал за ней. Крюковская ехала домой. У подъезда своего дома она расплатилась с извозчиком. Высадив пассажирку, карета поплелась тихим шагом обратно. Я опередил ее, рассчитал извозчика и пошел ей навстречу. «Эй, извозчик!» — окликнул я, когда карета поравнялась со мной. «Что, возьмешь на Невский?» «Рубль, пожалуйте. Известно, карета». «Дорого, но делать нечего. Давай. А завтра утром ты не можешь ли приехать ко мне? Я поехал бы с визитами. У тебя, кажется, порядочные лошади». «Никак нет, ваша милость. Сейчас только отвез одну барыню с офицерской. Она назначила на завтра и дала рубль за датку. Опять номер отдал ей сам, чтобы не сомневалась». «Жалко», —